Глава 24. Камилла. 2 недели спустя. Изумрудно-зеленая магия закружилась вокруг моих вытянутых рук. На столе завибрировало маленькое кольцо. Я прошептала заклинание. Последняя руна вспыхнула зеленым огнем, прежде чем исчезнуть. Вздохнув, я опустила руки и вытерла лоб. Использование такого количества магии за такое короткое время ужасно утомляло. Но говорить об этом Диане я не стала. Последние несколько недель ее настроение было таким резким, переменчивым и агрессивным, что я попросту боялась просить хотя бы о небольшой передышке. Она больше не выходила на свет, оставаясь в форме виверны, кормясь и выжидая. Я знала, что произойдет, и ненавидела себя за то, что отчасти в этом была моя вина. Я должна была сделать больше. В воздухе справа от меня появился Ракарем. «Тебя тоже беспокоит ее поведение?» Я кивнула, покрутив кольцо в руке. Последние несколько недель она, мягко говоря, не в духе. Думаю, она достигла того состояния, которого я боялся. Она уже давно в этом состоянии. Думаю, Габби была единственной, кто помогал ей не сойти с ума. Раккарем наклонил голову. «Просвети меня». «Она такая жестокая и равнодушная, такая...» «Ее поведение не она сама, юная ведьма. Ей больно. Горе — сильная эмоция, с которой все справляются по-разному. Не существует универсального средства. Король-бог тоже это видит». Я кивнула и бросила кольцо на стол, прежде чем повернуться лицом к судьбе. И я приложила к этому руку. Я надеялась, что Самкиэль доберется до нее, сможет достучаться, пока не станет слишком поздно. Он был близок, очень близок. Облик, который она приняла сейчас — мера предосторожности. Почему? Это помогает ей не думать о сестре, которую она потеряла. И о Самкиэле. Она чувствует боль от того, что он все еще способен затронуть ее сердце. Она упивается своей болью, а он ее облегчает. Самкиэль заставляет ее чувствовать нечто большее. Он заставляет ее хотеть того, чего, по ее мнению, она не заслуживает. Поэтому она становится все более и более жестокой. Боль, которую она испытывает, она рассматривает как наказание за произошедшее. Чем больше времени она проводит с Самкиэлем, тем больше человеческого в ней просыпается. Но Каден задел очень уязвимую струну. Он точно знал, куда бить. Я проглотила растущий ком в горле. Мои глаза метнулись к полу. Прямо под нами находилась темница. Это насчет Имаджин? В тот день, когда Имаджин вернулась, последняя крошечная искорка жизни, оставшаяся в глазах Дианы, угасла. С тех пор тьма тянулась за ней шлейфом. Все свои чувства она обратила к тому, кто так усердно старался ее подавить. Да, но не только. Он кивнул в сторону подвала, где Диана жила. Кажется, он напомнил ей о том, насколько одинокой она себя чувствует. Теперь у нее нет сестры, которая не давала ей соскользнуть с края пропасти. Нет никого, кому она могла бы довериться. Эмоции таких могущественных существ могут быть смертельным ядом для них самих. Древние боги обращались в камень. Некоторые совершали самоубийство после сражений. Существам потустороннего мира свойственна депрессия. Наблюдая за многими событиями, я понял, что горе приходит волнами. Оно приливает и отливает, прокладывая себе путь через сердце и мозг. Оно ищет самые потаенные уголки души, желая освободить эмоции, запрятанные слишком глубоко. Тьма, ставшая частью ее натуры, когда она приняла кровь Кадена, лишь кормит ее внутреннего зверя. Когда она рядом с Самкиэлем, он заставляет ее видеть, чувствовать и любить. Только на этот раз, боюсь, Каден зашел слишком далеко. «Каден», я кивнула, осознавая серьезность ситуации. Было так забавно слушать, как он утверждал, что ему на нее наплевать, но при этом он уничтожал любого, кто пытался к ней приблизиться. Это нечто большее. Большее, чем мне позволено сказать. Но, проще говоря, Габриэлла была ее сердцем. Самкиэль — ее душой. А Кадену было предначертано уничтожить и то, и другое. Боюсь, он выполнил свою задачу. Как романтично. Ты знаешь историю Игморутенов? Я убрала с пола остатки пепла. Не уверена. Их создание было запрещено. Это древний ритуал. Самая темная форма магии и хаоса. Предполагалось, что Игморутены должны положить конец Великой войне войн. Первый из них положил начало всему роду. Он же был первым, кто начал ходить на двух ногах. Его кровь могла порождать ужасных зверей, которых боялись во всех королевствах. Некоторые из сотворенных им существ правили под землей и были настолько огромными, что могли заслонять само солнце. У некоторых не было ног. У других их было слишком много. Родовая линия Кадена очень мощная. До начала Первой войны таких существ было всего двое. Они правили небесами. Гигантские крылатые звери, которых смертные называли драконами. Их создали для борьбы с первородными, титанами и богами. И они преуспели в этом. Если на поле боя выходил дракон, воины были не нужны. Всего одно существо — несло за собой неизбежное и полное разрушение. Раздавался взмах крыльев, и на месте городов оставались лишь тлеющие угли. Представь, насколько они могущественны, насколько сильны и насколько я боюсь того, что может с ней случиться. Думаешь, она уничтожит этот мир? Губы Реджи сжались в тонкую линию. У нее есть потенциал. Я кивнула, живот болезненно сжался. Реджи был судьбой. Видел возможный исход и явно был взволнован. Это напугало меня до такой степени, что у меня закружилась голова. Я наклонилась над алтарем и схватила маленький камень, который сделала для Дианы. Я покрутила его в руке и внимательно рассмотрела. Ей это нужно, и я уверена, что ты знаешь, зачем. Для окончательного решения. Ты собираешься ему рассказать? Он посмотрел на меня, приподняв бровь. Реджи, я знаю, куда ты отправишься, когда покинешь это место. Ты очень могущественная королева. В тебе куда больше крови Криэллы, чем ты думаешь. Раккарем наклонил ко мне голову. Шесть непрозрачных глаз засияли. «Криэллы, богини магии? Я так не думаю. Тебе тоже предстоит долгий путь, королева-ведьма. Ты будешь нужна им для того, что грядет. Мне жаль, что тебе придется это пережить. Держись за свет, который встретится на твоем пути. Он тебе понадобится». Диана была права. Он мог заглянуть так далеко вперед, но давал нам самый минимум информации. Большая часть его слов казалась полной бессмыслицей, но фраза о том, что мне предстоит пережить нечто страшное, заставила меня поежиться. Я медленно подняла глаза. Что именно произойдет? Нечто более ужасное, чем Каден. Гораздо, гораздо хуже. Стук моих каблуков гулко отскакивал от каменных ступеней, когда я спустилась в подземный этаж храма. Через каждые несколько футов висели факелы. Пламя отбрасывало тени на полуразрушенные стены. Было ли это место ее старым домом, о котором она никогда не говорила, или просто достаточно надежным убежищем, где никто не сможет ее найти? Даже он. Лестница вела в большое, темное и пустое помещение. Я разжала пальцы, и на моей ладони заплясало зеленое пламя. Света оказалось недостаточно, и я споткнулась. Под ногами что-то захрустело. Посмотрев вниз, я тут же об этом пожалела. По полу были разбросаны останки. Черепа, бедренные и реберные кости, обглоданные острыми зубами, принадлежавшими существу очень-очень большого размера. Затылок покалывало. Все мое тело кричало об опасности. Горячее, обжигающее дыхание всколыхнуло волосы на моей голове. Я приподняла капюшон мантии и повернулась. Сердце подскочило к горлу. Огромная пасть хищного зверя раскрылась, обнажая глотку, в глубине которой сияло алое пламя. Я с ним закончила. Ее громадные челюсти сомкнулись всего в нескольких дюймах от меня, и я с трудом заставила себя не зажмуриться. Она была гигантской. Ее зазубренная чешуя стояла дыбом. Когти на концах массивных крыльев впивались в пол, поддерживая вытянутое худощавое тело, а толстый шипастый хвост обвивал полуразрушенный каменный столб. Диана не говорила и не двигалась. Она просто продолжала смотреть на меня своими алыми блестящими глазами. Шипы и чешуя Игморутена блестели от крови. Она выдохнула. Ее морда была в нескольких дюймах, и меня окутало жаром. Из ее горла вырвался вибрирующий рык. Это была тактика запугивания, и я прекрасно знала, что она слышит беспорядочный стук моего сердца. Она была настолько огромной, что могла за один раз проглотить меня целиком. Мое горло сжалось, и по спине пробежала капелька пота. Голова Дианы качнулась в сторону, ее гибкое тело последовало за ней. Земля содрогалась при каждом ее шаге. Я смотрела на нее, и какая-то часть моей души болела. Она пала так низко, всего за несколько месяцев. Я видела фотографии, которые делали шпионы Кадена. Она улыбалась Самкиэлю на том фестивале, окруженная сахарной ватой, аттракционами и фейерверками. Тогда она выглядела такой счастливой. Когда она была с Самкиэлем, мне не требовалась магия, чтобы увидеть, как она светится. Он разбудил в ней что-то мощное, первобытное и чрезвычайно необходимое. А теперь оно исчезло. Теперь она была такой, какой ее видел Каден. Совершенным оружием, чистым разрушением и беспощадной яростью. Это была та Диана, которую он желал. Честно говоря, мне удивительно повезло, что моя голова до сих пор была на плечах. Чешуя, крылья и хвост исчезли в темноте. «Мне нужна неделя, чтобы восстановить силы, если мы хотим придерживаться плана. Я потратила слишком много магии, чтобы спрятать это место, сделать камень и кольцо. Всего неделя. Пожалуйста». Я ожидала, что в ответ раздастся рычание, из угла вырвется пламя и начнется землетрясение. Единственным ответом, который я получила, была тишина. И, честно говоря, это пугало меня куда больше.